Глава 26. Да здравствует герцог! Дружина Бонарета Тиберия Аркана выдвигалась из гагарочек пешим порядком. 2,5 сотни человек до зубов вооруженных, одоспешенных, в одинаковых черных коттах бодро топтали добротными кожаными сапогами каменистую дорогу. Над колонной реяло знамя. То самое. Первое, привезенное Рамом из похода за море. И его люди уже пересказывали друг другу жутковатую легенду про самого свирепого капитана последнего моря, красного Дена Белами, который погиб от руки молодого господина, и душа его теперь обречена вечно смотреть на то, как бывшие его рабы совершают подвиги и во всем превосходят своего мучителя. Рэм шагал впереди, удерживая на плече древко штандарта, как и подобает Бонарету, и не слышал, что его вассалы судачат не только насчет Красного Дэна, но и про него самого. Травили байки про избитого дракона, утопленных берсерков, пойманного в сетку великана, сожженный флот, повешенных гёзов, и бог знает, что еще. Поминали и религиозность своего господина, мол, если Аркан молится, значит, будет лютая сеча, но победы не миновать. Для многих из них, вчерашних галерных рабов, которые все в своей жизни потеряли и были подняты с самого дна воли сеньора, Рэм теперь был действительно первым после бога. Тот, кто месяцами жрал только кашу с рыбой и кислую капусту и одевался в ветхое рубище, будет испытывать невероятную признательность к человеку, подарившему хорошие сапоги, прочную одежду, пару монет и, самое главное, давно потерянное чувство собственного достоинства. Теперь ответ на вопрос «Ты кто такой?» звучал для каждого из этих людей вполне однозначно. «Я — человек Тиберия Аркана!» «Знаешь, как молодого господина называли пленные гёзы?» — говорил один дружинник другому. «Буревестник. Говорят, красный Дэн Белами навлек проклятие на себя и всех жителей Низацроск, когда взял в плен Аркана. С тех пор у тамошних популяров все идет к чертям. Сначала бунт. Потом уничтожение нескольких богатых островных поселений. Зепилор попробовал отстроить малую гряду. Но наш Тибери вернулся, укокошил самого Зепилора и сжег его крепость. Теперь вот гёзы потеряли целую эскадру. А еще, говорят, галерные рабы теперь постоянно готовы к мятежу. Скоро популярам придется или нанимать гребцов, или садиться на весла самим. Я слышал, господин обещал вернуться на Низацроск, освободить всех рабов и разнести там все вдребезги. Воистину, где он, там буря. «Буревестник!» — второй дружинник глянул в сторону Аркана. Ветер растрепал отросшие темные волосы Рэма. Бонарет щурился, глядя на небо. Мимо летела стая птиц. «Буревестник ему подходит. Я тоже слыхал, где бы наш Тиберий ни появился, везде начинают твориться дела великие и ужасные». «И мы теперь в самой их гуще!» — восторженно проговорил третий, самый молодой, лет 17 и не больше, вчерашний бродяжка. «И в кожаных сапогах!» Соратники радостно заржали. Сапоги были отличные, из личных запасов Флоя, а тот, во всем, что касается обуви, одежды и пищи, полумер не терпел. Аркану непросто оказалось уговорить Виконта снять серебряные пряжки и срезать бубенчики на отворотах обуви, а на коттах отпороть кружева и золотое шитье и выкрасить одежду в черный цвет. чуть не разругались союзнички. Но зато дружина была всем обеспечена, и вьючные мулы в хвосте колонны тащили на себе огромные тюки с запасами провианта, снаряжения и всего прочего на случай пополнения новобранцами или износа имущества. Рэм вел свой отряд к единственному известному ему месту, где на юге Аскеронского герцогства проживали ортодоксы, большой крепкой общиной. Городок этот назывался Тарваль, располагался на перекрестке нескольких трактов и славился своими ремесленниками, кузнецами и краснодеревщиками, а еще отличным сыром и сливочным маслом. Аркан проезжал тут больше года назад, возвращаясь домой из Смарагды, и тарвальцы произвели на него самое положительное впечатление. Они как раз разбирали баррикады после столкновения с залетными рыцарями из западных герцогств. — Почему у Тарваля нет стен? — спросил тогда Рэм у горожан. — Мы и есть стены, — откликнулся тамошний цирюльник, руководивший обороной. Этого цирюльника даже возвели в банереты. Не в благородное достоинство, а в личное, конечно. Благородными будут его внуки, если семья сумеет сохранить славную традицию возглавлять и направлять людей в минуты опасности и жертвовать всем ради блага единоверцев. Так или иначе, цирюльник по имени Скавр дал приют странствующему Ваганту, и они нашли общий язык, так что теперь Аркан надеялся приобрести в городке все необходимое и встать там лагерем, осмотреться и узнать последние новости. В конце концов, гонцы на лихтерах уже должны были достичь и Аскерона, и плато Семи Ветров, и, если очень повезет, фактории на другом берегу последнего моря, что на мысу Эрка, недалеко от Дольнояда. Рэм не питал иллюзий. Кровная вражда арканов с Дюмасакрами и Заканом с огромной долей вероятности могла перерасти в гражданскую феодальную войну за герцогский скипетр, раньше или позже. А это, в свою очередь, грозило полномасштабным религиозным конфликтом. Черта с два оптиматское рыцарство западных провинций смирится с тем, что власть в одной из самых богатых и развитых земель отойдет ортодоксу. И да, Аркан все еще не хотел становиться во главе целого государства. Ему было страшно подумать о такой ответственности. В конце концов, сесть на трон и вцепиться в скипетр сейчас, когда он только-только входил в силу, приобретал авторитет и репутацию, это было похоже на то, как если бы в разгар отличной пирушки встать, отставить в сторону вино и еду, согнать с колен прекрасную девицу и пойти на кухню работать шеф-поваром. И потому сейчас, шагая по горной дороге, Рэм пытался придумать любые варианты, чтобы избежать этой незавидной участи. И при этом не обречь жителей герцогства на долгие годы войн, голода и лишений. Пытался, и пока у него не получалось. Допустить, чтобы скипетр взял Дюмасакр или Закан, это исключено. Первый ублюдок тут же начнет резню ортодоксов и личных недоброжелателей. Второй примется набивать карманы, невзирая на обстоятельства. Флой? Даже не смешно. Герцогом быть очень утомительно и скучно. И виконт через 3 дня правления плюнет и уплывет на свой остров наслаждаться жизнью. Он и сам понимает, что не приспособлен быть властителем душ и тел сотен тысяч человек. Но и Рэм мог сказать о себе то же самое. Если он станет герцогом, править самостоятельно у него просто не получится. Ему придется полагаться на мнение советников. И кто же будет этими советниками? Очевидно, отец. Очевидно, Децим и Флавиан. Но тогда почему бы не... Рэм вдруг широко улыбнулся, как будто нащупав решение своей проблемы. Конечно, провернуть такое будет посложнее, чем с помощью жира и шлюпок спалить популярский флот в старом устье речки. Но все же... Все же... «Ты че улыбишься, господин сеньор Бонарет?» — удивился сухарь. Каторжанин не собирался менять свой стиль общения, даже несмотря на то, что теперь вроде как считался человеком Аркана. Сухарь с Оливьером оставили корабль на попечение Ирвинга, а сами пустились в путь с Рэмом. Видимо, восприняли вассальную клятву буквально. «Да так, друг мой!» «Вспомнил одну древнюю ортодоксальную традицию», — ответил старому уголовнику Рэм. «И шо? Такая веселая традиция?» — не поверил тот. «Да дрожи!» — хмыкнул Аркан, а потом обернулся к своим людям. «Ну что, соратники, преодолеем вон ту горку и увидим Тарваль. Так что бодрей, молодцы! Шире шаг!» «Покажем местным девицам, что такое есть аркановская дружина!» Шарль, старый вояка, помнивший еще первое взятие Малой Гряды и войну с фаморами, прочистил горло и заорал. «Хоп!» И народ откликнулся. «Давай, давай! Через горочку шагай! Хоп! Давай, давай! Все галеры поджигай! Хоп! Давай, давай! Доминируй, унижай! Хоп! Давай, давай! Сраных гёзов убивай! Хоп!» Для полного счастья Рэму не хватало рядом Микке, Разора, Септимия, Жерара, тех, кто первым пел, орал эту идиотскую и... прекрасную в своей простоте песню. А еще Натана, Кирпича, Пекаря и всех остальных, павших в борьбе за свободу и человеческое достоинство. В голову Бонарету пришла мысль, что они сейчас там, на небесах, здорово потешаются над красным Дэном Белами и плюют ему на башку сверху вниз, потому что ублюдочный капитан наверняка торчит в самом глубоком и мерзком месте ада и пухнет от злости и бессилия. На горы опустился морозец, изо ртов дружинников валил пар, подошвы сапог хрустели тонким льдом на мелких замерзших лужицах, деревца покрылись белой изморозью, скалы и камни инеем. Но Аркан только усмехался. После северной стужи и ледяного ветра дымного перевала аскеронские заморозки казались ему благословением небес. Он перехватил поудобнее древко черного знамени и расправил плечи. Жить было хорошо, и жизнь была хороша. Тарваль с высоты холма выглядел именно так, как описывают типичные ортодоксальные городки все путешественники в своих заметках. Каменные стены и черепичные крыши домов, мощеные брусчаткой или булыжником улицы. На быстрой горной речке, которую так и не сковал лед, водяная мельница у плотины. Чистота, порядок, добротность. Взгляд Рэма цеплялся за детали мирного пейзажа. Тщательно убранные поля, скирды сена, заготовленного на зиму, упитанных рогатых буренок, которые подъедали пожухлую травку, едва-едва пробивающуюся из-под снега. Аккуратный дорожный указатель сообщал: «До Тарваля 3 версты». Четверо местных как раз грузили хворост на телегу. Скорее всего, это была одна семья. Мужчины, отец и сын, выглядели, как и подобает настоящим ортодоксам. Крепкие, поджарые, с коротко остриженными волосами, у отца небольшая окладистая борода. Прочные, хотя и видавшие виды кожаные куртки, штаны из теплой шерстяной ткани, жесткие ботфорты. Такая одежда подходила и для работы, и для войны, являясь по большому счету легким доспехом. Как и положено, у каждого из них на поясе висел большой нож и кисет с кремнем и огнивом. И топорики для рубки ветвей тарвальцы держали весьма характерным хватом, который бывалые воины из аркановской дружины отметили и приняли к сведению. Женщины были хороши собой и держались с достоинством. Увидев отряд воинов, они встали за спины своих мужчин, но никакого испуга и тем более паники в их взглядах и позах не было. Статные, сильные женственные фигуры подчеркивались традиционными свободными юбками и приталенными жакетами. Самая юная, только-только расцветающая дочь и красивая, еще полная жизни и привлекательности мать, не походили ни на затурканных виланок-оптиматок, ни тем более на слегка вульгарных популярских бюргерш с северо-востока. Было видно, если мужчинам понадобится помощь, они и сами возьмутся за ножи. Благо, клинки всегда под рукой, в расшитых бисером кожаных ножнах на узорчатых поясках. На душе молодого Бонеретта становилось тепло. Вот оно, то, за что он воюет. «Бог в помощь!» — помахал рукой Аркан. «Да светится имя его, и да хранит он вас в пути!» Откликнулись мужчины и вернулись к работе. «И все? Они нас что, совсем не боятся?» Удивился Патрик Доерти. «Нет, то есть на юге у нас тоже народ не робкого десятка. Но солдаты — это всегда солдаты, и вот так просто вязать хворост на виду у целой колонны? Это что, ваши знакомые, господин?» «Можно и так сказать». Рэм кивнул на флаг. «Для них это кое-что значит». Доерти задрал голову и посмотрел на черное знамя с красным черепом. Южанин наморщил лоб, а потом спросил. «Один цвет? У арканов тоже один цвет знамени и нет герба? Это как белый у Корнелиев, красный у Фрагонаров или синий у Аквила?» «Точно так, друг мой. Аквилы ведь проживают на юге, верно?» «Да-да. И несмотря на то, что они больше не являются имперскими наместниками, уважения и авторитета у них меньше не стало. Это ведь все очень древние фамилии, они имеют какие-то права чуть ли не на имперский трон, да?» Аркан пожал плечами. «Корнелии были императорами, да, но дело тут не в императорском троне. Дело в происхождении. Слыхал о ковчегах?» «Я учился в университете Притории», — оскорбился Патрик. «Мы изучали священное писание от корки до корки». «А священное предание?» «Постольку поскольку. Я бакалавр медицины, а не философии». «Бакалавр медицины? Так ты доктор!» Южанин гордо приосанился. «Хирург и костоправ. Может, в теории я не очень-то силен, но в практике пришлось получить хоть отбавляй. Папаша заставлял меня собственными руками лечить самый заболящий вывих, даже у распоследнего сборщика хлопка с плантации». «Да ты ценное приобретение, Патрик!» Искренне восхитился Рэм. «Да, я такой», — заулыбался первый вассал Бонеретта. «Но что там о знаменах? Что не так с вашими семьями, и при чем тут ковчеги?» «Мы — настоящие имперцы, исконные. Все родом с первого ковчега, того, что причалил в устье Рубона. Наши предки, мои, Корнелиев, Фрагонаров и прочих, все они были командирами, начальствующими на том корабле. И цвет каким-то образом характеризовал их, ну, сферу ответственности, что ли. Например, Корнелии ведут свой род от той великой женщины-целительницы, что руководила всем этим плавучим госпиталем. А, белый цвет. Логично. Фрагонары происходят от офицера, которого можно было назвать капелланом, только он не являлся священником. Он должен был поддерживать боевой дух воинов, разъяснять им необходимость войны и выискивать крамолу в рядах. Там была какая-то секта или вроде того. Их священным цветом считался красный. Он и остался на знаменах нынешних владык Первой Гавани. А синий? У наших аквила синий цвет. Они еще с незапамятных времен носят такие странные головные уборы, и их дружинники тоже. Голубой цвет, если быть точным. Цвет ясного неба. И головные уборы называются беретами. Это была элитная пехота. Ее даже называли крылатой, хотя никакого отношения к фениксу и оптиматам она не имела. Легенды гласят, они парили по небу на кусках ткани. Поймав удивленный взгляд южанина, Рэм пожал плечами. «Не знаю. В писании и предании много странного и неподвластного пока нашему разуму. Вон про ваших предков первых Орра написано, что они скользили на досках по волнам. И понимай, как хочешь». Тут Аркан поднял вверх указательный палец. «Но мы, ортодоксы, писание не толкуем. Если написано, что скользили, значит, скользили. Может, там были какие-то особые доски, а не те, которыми мы обшиваем стены домов. Так и с аквилами. Их предки парили по небу, и точка. В честь этого голубой цвет знамен». «И сколько таких семей всего у нас в империи?» Дуэрти осекся. «В бывшей империи». «Восемь. Осталось восемь, было десять». «И все ортодоксы?» «Все, кроме Спата, эти популяры». Все-таки где-то внутри Аркана еще жила риторская жилка. Он любил порой поразглагольствовать на темы, в которых разбирался. Ему нравилось делиться знаниями, и будь он из другой семьи и родись в другое время, может быть, стал бы профессором в одном из имперских университетов. «А ваш флаг?» — спросил Патрик. «У арканов черный флаг. Я знаю, у вашего братца, которого все зовут Змеем, на знамени изображен Уроборос, пожирающий свой хвост». А отец предпочел языки священного огня золотого цвета. Кивнул Рэм. «И красный Дэн Белами на этом знамени, который вы несете на плече. Так кем был ваш предок на ковчеге, если цвет его черный? Что входило в его... в сферу ответственности?» Глаза Патрика горели любопытством. Рэм секунду помолчал, а потом проговорил стремительно мрачнее. «Он руководил похоронной командой. Мы арканы, могильщики». Хорошее настроение, которое сопровождало его всю дорогу от Гагарочек до Тарваля, пошло к черту. Нехорошие предчувствия только усилились и окрепли, когда он услышал тревожный колокольный звон над Тарвалем. «Оливьер, сухарь, располагайте людей на привал вон в той роще под лиственницами. Деревья не рубить, на костры брать только хворост. До моего возвращения с местными контакты ограничить, кошеварить из собственных запасов». Аркан глянул на небо. Солнце только-только поднималось в зенит. «Ставьте палатки, потом занимайтесь по программе боевой подготовки. Шарль, Луи, я на вас рассчитываю. Никаких поблажек новичкам. Дуэрти, бери первый десяток и за мной. Идем в город». Его голос выдавал серьезное внутреннее напряжение, и потому перечить никто не смел. Дружинники рассчитывали остановиться на постой в теплых домах, перекусить свежим хлебом и местным молодым вином, но подчинились. Они тоже чувствовали что-то неладно. Набат над Тарвалем возвещал. Произошло нечто необычное, тревожное. Аркан так и не отдал знамя, только переложил древко на левое плечо, сжимая его так, что побелели костяшки пальцев. Шаги Бонарета и его людей гулко разносились по пустым улицам городка, хлопали ставни, скулила псина на привязи, ветер колыхал белье на веревках. — И где все? — спросил один из дружинников. — А вон где, на площади, — указал Патрик. — Там у ратуши что-то читают, слышишь? Действительно, зычный голос Герольда доносился с крыльца здания городской управы, но слова разобрать было сложно. Юноша в сюркоте с вышитыми золотыми гербами развернул лист пергамента и, видимо, дочитывал обращение к жителям герцогства. «Подписано! Конетабль Бриан дю Грифон! 21 января сего года, город Аскерон!» Над площадью повисла тяжелая тишина. Аркан и его спутники не замедлили шага, вступив с улицы на открытое место. И народ начал оборачиваться и перешептываться. «Взгляните, кто это?» «Черное знамя». «Аркан». «Это что, молодой Аркан?» «Ну откуда?» «Это ли не Божий знак?» «Точно, точно. Это Аркан-младший. Он останавливался тут в позапрошлом году». «А возмужал как?» «И войны с ним. Настоящие волки». «Но как? Откуда? В такой момент?» «Знамение. Истинно знамение». Рядом с Герольдом стоял пожилой ортодоксальный священник в простой серой сутане и старый знакомец Рема. Тот самый Бонарет-сковар-цирюльник. Этот невысокий, но коренастый и мощный мужчина с глубоко посаженными умными глазами и наголо обритой головой, кажется, первым понял, что нужно делать. Его и без того суровое лицо как-то ожесточилось, приняло решительное выражение. Он зашагал навстречу Аркану и коротким жестом пресек его попытку поздороваться. «Нет, нет, только не то, что я думаю. Господи!» — промелькнула в голове молодого Бонарета отчаянная мысль. Остановившись прямо перед ним и набрав в грудь побольше воздуха, сковар-цирюльник выдернул из ножен свой клинок, вознес его в воздух в салюте и вдруг выкрикнул как-то яростно и, кажется, с облегчением. «Герцог умер! Да здравствует герцог!» Конец второй книги. Читал Сибиряк.